Глава 6. На следующее утро я с новыми силами иду в школу. Среди них сила убеждения. Если Дрожжебой учится в моей школе, мне нельзя быть козой отпущения. Если он узнает, что я чувачел-10, это будет ужасно. Но тем временем нельзя допустить, чтобы он считал лузером меня настоящую. Я особенно тщательно сушу волосы до блеска и расчесываю их до тех пор, пока расческа не проскальзывает сквозь шелковистые пряди без остановки. Потом я чуть подкрашиваю тушью ресницы и наношу блеск на губы. Не могу не улыбнуться своему отражению. Какая же я милая! «Кто красотка? Я?» — говорю я зеркалу. «Да нет, что вы, я так проснулась!» Дальше следует очередь чемпионского завтрака. Хлопья, по сути, сделанные из посыпанной сахаром картонки, но якобы здоровые, и такой крепкий кофе, что мой правый глаз начинает дергаться на середине кружки. Клянусь, индонезийский кофе такой мощный, что почти не уступает кокаину. Итак, я готова побеждать. Даже Покран отмечает, что сегодня я особенно аккуратна. А это для него весомый комплимент. Моя уверенность держится до самых ворот школы, после чего испаряется с жалким писком. Хмуро глядя на здание перед собой, я повторяю, что у меня все получится. Бывало и хуже. Правда, не могу вспомнить ничего хуже, чем когда тебя задирают в новой школе, но я уверена, что и не такое бывало. Поднимаясь по каменным ступеням, я замечаю вдали две знакомые фигуры. Элеонора Рузвельт и Сара Джессика. На моем лице расплывается улыбка. Невозможно быть в плохом настроении при виде Элеоноры Рузвельт. «Эй, девчонки!» — окликаю их я, и они обе с широкими улыбками направляются мне навстречу. Приближаясь к ним, я внезапно осознаю, что их служба знакомств может быть именно тем, что мне нужно. И эта идея немедленно вцепляется в мое сознание, словно когтями. А почему бы и нет? Гениально же! С помощью тетушек, которые знают, как надо, я смогу не спеша разобраться, кто такой Дрожжебой, не привлекая к себе особого внимания. «Привчи, Кики!» Элеонора Рузвельт обнимает меня, и мое злобное иссушенное сердце слегка оттаивает. В миллиардный раз задаюсь вопросом, за какие такие заслуги Джорджу Клуни досталась такая младшая сестренка. «Приветики! И тебе тоже, Сара Джессика!» Вздернув подбородок, Сара Джессика говорит. «Чё как?» 13-летняя девочка в очках и с юбкой ниже колена, говорящая «чё как?», немного выбивает меня из колеи. Так что я какое-то время собираюсь с мыслями. «Знаете, я тут подумала, ну, насчет тетушек». Элеонора Рузвельт хмурится с явным разочарованием. «А, таки передумала, да?» «Нет, наоборот, быстро говорю я. С радостью во всем этом поучаствую. И в свиданиях тоже». Словно солнце вышло из-за облаков. Лицо Элеоноры Рузвельт радостно вспыхивает, и она разворачивается к Саре Джессике, которая уже улыбается во все зубы, и они обе взвизгивают, схватив друг друга за руки. От этой картины сжимается сердце. «Как же я скучаю по Касси и Шар!» «Правда?» — спрашивает Сара Джессика. «Ну да, то есть, конечно, какие-то правила мы еще обсудим. Но да, звучит весело!» «Ах!» — вскрикивает Элеонора Рузвельт, обнимая меня. «Это будет просто замечательно!» Сара Джессика поправляет очки на носу и прокашливается. «Я вас очень прошу, давайте как-то потише. В синфе технически запрещается встречаться». Она выглядит такой взрослой и серьезной, что мне приходится прикусить губу, только бы не улыбнуться. Господи, была ли я в их возрасте хоть раз такой самоуверенной? «Не волнуйся, мы вышлем тебе инструкцию перед свиданием». «У вас есть инструкция?» Они обе закатывают глаза. «Ну, конечно», — говорит Элеонора Рузвельт, заправляя волосы за ухо. Они сегодня убраны в обернутую вокруг головы косичку, и выглядит она милее некуда. Индустрия моды уже ждет ее. «Там все, и правила, и указания, и сон». «Сон?» «Соглашение о неразглашении». Невозможно искренне подсказывает Сара Джессика. «Нет, я знаю, что это такое, просто... А зачем оно нам?» «Потому что, как Сара Джессика уже сказала, технически нам нельзя встречаться в синфе, так что нам надо с ней как-то себя обезопасить». Я медленно киваю. «Ты знаешь, когда Джордж сказал мне за тобой присматривать, он явно где-то ошибся». Элеонора Рузвельт улыбается мне. «О, он 100% имел в виду, что за мной следить надо, а не присматривать. Увидимся, чики-ки! И добро пожаловать в состав тетушек!» На этих словах Элеонора Рузвельт и Сара Джессика уходят, возбужденно треща друг с дружкой. Мой второй день в Синфе не так плох, как первый. Он еще хуже. Я вхожу в класс, полная решимости быть лучшей версией себя и завести друзей. Но меня немедленно окликает Джонас. «Эй, Гиги, иди сюда! Поговорить надо!» «Гиги? Да пошел он!» В этот момент я вспоминаю, что, боже, Джонас может вполне оказаться дрожжебоем. Живот сводит так сильно, что аж начинает мутить. «Спасибо, обойдусь», — говорю я, опустив голову и отказываясь встречаться с ним глазами. Вместо этого я иду сразу к своей парте, ни на кого не глядя. Даже с Лиамом не здороваюсь. «Эй, я серьезно, это тебе не шутки», — говорит Джонас уже громче. «Я как староста класса с тобой сейчас разговариваю». Легкомысленное настроение в классе резко исчезает. Все смотрят на нас. Лиам выпрямляется на стуле и словно бы пытается поймать мой взгляд. Но я слишком занята тем, что прожигаю им Джонаса. Крепко сжав в пальцах лямку сумки, я делаю глубокий вдох и спрашиваю. «Да, Джонас, чем могу помочь?» «Мы в Синфе очень серьезно относимся к репутации нашей школы». «Он что, речь читает?» «Ну да», — бормочу я. «Ты читала руководство ученика?» «Джонас, успокойся», — говорит Лиам. Я бросаю взгляд на него, затем снова на Джонаса, который, очевидно, все еще ждет моего ответа. «Ага, обложку так точно видела». Джонас выдает самое театральное «да» на свете. Оно звучит как «Да что ты говоришь?» Забавно, потому что на 37-й странице в пункте 51А черным по белому написано, что нам запрещается носить школьную форму вне школы. «Чего?» Я смотрю ему в глаза и жалею об этом незамедлительно, потому что меня снова встречает она. Это вечная усмешка, от которой волосы на затылке встают дыбом, и неимоверно хочется врезать ему по роже. Я трясу головой. «Но это же глупо! Нам что, переодеваться, прежде чем выходить отсюда?» Джонас закатывает глаза. «Нет, по дороге от школы до дома можно, а вот останавливаться в торговых центрах, магазинах или кафе, пока на тебе униформа Синфы, нельзя». «Что?» — вырывается у меня. Голова идет кругом от того, как это тупо. В Миньянге мы с девчонками всегда сразу из школы шли в ТЦ. Джонас наверняка выдумывает. «Эй, правила писал не я», — говорит он так, словно мои мысли прочитал. «Просто как-то неловко выходит, что тебя спалили за нарушением школьных правил в первый же день». «Что?» — спрашиваю опять. Кажется, у меня истощился словарный запас. Все одноклассники все еще смотрят на нас. «Джонас», — Лиам вздыхает. «Да ладно тебе». «Не лезь, понял?» — говорит Джонас. «Я тут новенькой правила школы объясняю. А если бы ее учитель заметил на людях в форме? Что, хочешь, чтобы ее после уроков оставили?» Пэйшан рядом с Джонасом качает головой, словно бы говоря, аккуратнее надо быть. Картинно вздохнув, Джонас достает телефон и открывает ТикТок. Потыкав в экран, он демонстрирует его мне. Из динамиков вырывается громкая музыка. У меня отвисает челюсть. В ролике запечатлены мы с Касси в Кейк-Хо, смеющиеся над куском торта. Подпись к видео гласит: «Ну и дети пошли, сразу из школы бегут тратить деньги в кафе». Хэштег Синфа. Чё? Кажется, у меня скоро мозг польется из ушей. Тут столько проблем. Мы просто едим торт в кафе. Не в караоке орём и не раскидываемся деньгами на улице. Кто это вообще заснял? Это же стрёмно! «Ты была в кафе Кейк-Хо». Джонас делает ударение на «Хо». «Правило есть правило. Форму за пределами школы носить нельзя, кроме как по дороге домой». «Я думаю, она уже все поняла», — рычит Лиам. Но Джонас еще не закончил. «Когда ты носишь униформу Синфы, ты представляешь собой саму школу. Ее надо с гордостью носить, а не марать нашу, огромным трудом заработанную, репутацию». «Да каким образом я заморала вашу идиотскую репутацию, поев грёбаного торта, петух ты напыщенный?» Все дружно ахают. А я тут же понимаю, что не просто нарушила собственное решение не реагировать на Джонаса, а провалилась с треском. Дурная ситуация немедленно превращается в катастрофу, потому что кто-то прокашливается у двери, и нашим глазам является мистер Тан, прожигающий меня взглядом. «Вы только что назвали своего товарища петухом?» — ядовито спрашивает он. «Я знаю, что мне нужно извиниться. Я знаю, чего от меня требует наша культура. Но внутри меня все кипит. Черт подери, кто-то снял меня на видео и выложил в ТикТок. Неужели это не самая возмутительная вещь в этой ситуации?» «Да», — говорю я, вскинув подбородок и глядя мистеру Тану в глаза. «Кики», — шепчет Лиам. «Не на...» «Но не волнуйтесь», — продолжаю я. «Это только потому, что он это заслужил». У мистера Тана отвисает челюсть. Пара учеников ахают. Воздух в комнате практически трещит, как от электричества. Потом мистер Тан говорит. «Подойдите сюда». Мышцы в ногах сводят от страха. Я едва ли не забываю, как ходить, но каким-то образом заставляю себя выйти к доске. «И что он мне сделает?» — говорю я себе. «Ну, после уроков оставит. Плевать». Но когда я подхожу к нему, мистер Тан говорит. «Если вам так нравится быть в центре внимания, можете весь урок стоять здесь». Несколько одноклассников издают возмущенные звуки. «Мистер Тан!» — говорит Джонас. «Нам из-за нее доску не видно». «Можете благодарить за это мисс Сиригар». Мои щеки пылают так сильно, что я даже удивлена, что моя голова все еще не вспыхнула ярким пламенем. Ну, конечно же, они в Синфе не оставляют просто так после уроков. Они здесь практикуют публичное унижение. Я смотрю на свои туфли, стыдливо поджав пальцы ног. Но мистер Тан говорит. «Нет-нет, смотрите прямо, на своих одноклассников, чтобы помнить, что вы испортили им урок». Глаза щиплет от слез. Но я сосредоточенно вдыхаю воздух через рот, чтобы не заплакать, и смотрю перед собой. «Просто сфокусируйся на стене напротив», — говорю я себе. «Игнорируй все остальное». Но осуждающие лица одноклассников сложно не замечать. А мистер Тан уже начинает урок. К счастью, после 10-минутной лекции учитель говорит нам разбиться по группам и продолжить обсуждение проектов. Я с облегченным вздохом делаю шаг к своим, но мистер Тан велит мне оставаться на месте. «Но моя группа...» «На этом уроке обойдется без вас». Мистер Тан щурится на меня. «Вы должны понимать, что мы здесь, в Синфе, очень серьезно относимся к поведению учеников. Чистота характера, усердие в деле. Вот девиз нашей школы. Можете остаток часа подумать о том, что это значит, и как ваше поведение отразится на вашей группе». Я смотрю на них, единственную тройку учеников среди четверок, и мой желудок делает кульбит. Потому что в этот момент я понимаю, что они, может, даже рады, что меня там нет, и никто не ругается с Джонасом из-за нашей игры. Может, без меня они могут начать куда-то продвигаться и прорабатывать его отвратную идею. Может, оно даже к лучшему. Чистота характера, усердие в деле. Тьфу, что это за девиз такой? Девизом Миньянга было «служить и не врать», что тоже такое себе, но, по крайней мере, его никто не цитировал. Половина учеников вообще вряд ли знает о его существовании. Когда наконец-то раздается звонок, я торопливо иду к своему месту мимо рядов, не поднимая глаз. Кто-то шепчется, но я мысленно пою «ля-ля-ля», чтобы не слышать тех гадостей, которые они наверняка обо мне говорят. Садясь рядом с Лиамом, я отказываюсь на него смотреть. Вообще не поднимаю глаз от парты весь следующий урок. И тем не менее, несмотря на запрет телефонов, кто-то умудрился записать то, как я называю Джонаса, напыщенным петухом. К большой перемене это уже хит ТикТока. Я на повторе ору: «Петух ты напыщенный! Петух! Петух!» Снова и снова, пока Гвен Стефани на заднем плане поет: «This shit is bananas, B-A-N-A-N-A-S». Хэштег «Чумная Кики». Я слышу это отовсюду в коридорах. На перемене хотела сходить в столовую, но после четвертого B-A-N-A-N-A-S не выдерживаю и вместо этого сворачиваю в ближайший туалет. Разумеется, на большой перемене там полно девушек, поправляющих прически и болтающих о том о сём. И у них в руках телефоны. И даже там я не могу скрыться от голоса Гвен Стефани. Они все смотрят на меня. Кто-то смеется, и я торопливо выскакиваю из туалета и быстро иду вниз по коридору, едва понимая, куда меня несет. Поворот, другой, и вот я внезапно оказываюсь в тихой части школы. Все еще быстро и рвано дыша, я озираюсь. Вокруг меня нет классов. Что-то припоминаю о том, что несколько лет назад в Синфе построили новое крыло, где находятся лаборатории и библиотека. Видимо, сюда я завтра приду на физику и биологию. Пройдя по пустому коридору, я нахожу вход в библиотеку и с облегчением ныряю в овеянную прохладой кондиционера тишину. Библиотекарь смотрит на меня и кратко, вежливо улыбается. А затем опускает глаза обратно на экран компьютера. Библиотека Синфы впечатляет. Современная, хорошо освещенная, с высокими потолками и множеством полок с книгами. Каким-то образом она одновременно пахнет и чистотой, и книгами, за что я ее уже люблю. Видимо, теперь я та, кто будет проводить большую перемену в библиотеке. С дрожащим вздохом прохожу по узкому проходу между стеллажами и пытаюсь забыть то, как все надо мной смеялись. К моему ужасу, стоит мне оказаться в безопасном месте, как нос тут же начинает щипать, а глаза наполняются слезами. «Прекрати!» — ругаю я себя. Но по щеке бежит слеза, затем вторая и еще одна. Поверить не могу, я реву в библиотеке в свой второй день в школе. Кто-то осторожно трогает меня за плечо. И, обернувшись, я вижу перед собой влажную салфетку, которую держит в руке Лиам. Боже, ну почему? Он выглядит так же напуганно, как я себя ощущаю. И какое-то время мы просто стоим и смотрим друг на друга, пока по моему лицу текут слезы и сопли. Потом он прокашливается и говорит: «Она с огурцовым экстрактом». Окей, из всего, что он мог сказать, этого я, наверное, ожидала меньше всего. «Салфетка, то есть», уточняет Лиам. «Да, вот». Взяв ее в руки, я утираю лицо. Огурцом совсем не пахнет. Без понятия, зачем я это сказала. Наверное, потому что нейроны в моем мозгу сходят с ума. Ну, не думаю, что они реально добавляют в них огурцовый экстракт. Но на упаковке нарисованы очень убедительные ломтики огурца. А, ну да, это главное. Несмотря на все происходящее, уголки моих губ чуть ползут вверх. «Спасибо». Смотрю на мокрый комок салфетки в своей руке. Не думала, что кто-то носит с собой пачку салфеток. Лиам пожимает плечами. Вошло в привычку после пандемии. Я киваю. Мы встречаемся глазами и тут же опускаем их вниз. «По поводу Джонаса...» «Нормально все», — быстро говорю я. Все еще не отошла от того, что было сегодня. Да и то, как Лиам вчера качал мне головой, я еще не забыла. Не думаю, что готова выслушивать очередную лекцию об уважении к одноклассникам. «К Синфе сложно приспособиться, да?» — говорит Лиам. Я выдыхаю дрожащий смешок. «Ага. Надо как-то сменить тему. Как проект обсудили?» Лиам морщит нос. Я стараюсь не думать о том, как мило это выглядит. «Нормально. Нам с Пэйшан так-то все равно. Главное — оценку получить». Он строит сочувствующую гримасу. «Прости, я знаю, тебе не особо понравился дизайн Джонаса, но...» Я снова вспыхиваю. Он не договорил, но все и так понятно. «Но вы просто хотите разделаться с проектом побыстрее. Я понимаю». До меня начинает доходить, что, возможно, мне надо делать то же самое, если я хочу выжить в Синфе. Лиам морщится. Звучит не очень, но да, типа того. А Джонас у нас геймер и все такое. Боже, не напоминай. Вероятность того, что Джонас может быть дрожжебоем, бьет меня кувалдой в живот. Опять. Я так-то тоже играю. Бормочу я. Правда? Круто. А во что? Стреляю в основном. Не хочу говорить ему, что играю в ГФ. А то вдруг новости до Джонаса дойдут. Так что перечисляю другие игры. Borderlands, Gears of War. О, обожаю! Глаза Лиама вспыхивают, а губы превращаются в такую мягкую улыбку, что живот сводит. В хорошем смысле. Знаешь, за что люблю Гирс? За фантастически клишейные войслайны. Следующая станция — боль! Рычу я, и Лиам смеется. Кто-то шипит на нас, и мы оба закрываем рты руками, стараясь заглушить смех. Раздается звонок. Пойдем, до урока 5 минут, говорит Лиам и выводит меня из библиотеки. Идем мы в расслабленной тишине. Но на подходе к классу хорошее настроение покидает меня. И на смену ему приходит вспышка тревоги. А тревога сменяется злостью. И почему я позволяю им так с собой обращаться? Когда мы заходим внутрь, я уже готова ко всему. Мне на глаза попадается Джонас, смеющийся с друганами этим своим раздражающим смехом. И что-то во мне вскипает и переливается через край. Направляюсь прямиком к нему. При виде меня он и вся его компашка затихают. «Кики, что ты делаешь?» — шепчет Лиам, но я его уже не слушаю. В этот момент мне только нужно знать, что мой онлайн-друг не козел в реальной жизни. «Джонас», — говорю я. В классе висит такая тишина, что я слышу, как шумит воздух в моих легких. Все таращатся на меня. И я знаю, что сделаю хуже, что хэштег «чумная Кики» не отлепится от меня никогда. Но мне нужно знать. «Это ты, дрожжебой? Просто возьми и скажи, ну, а что, если это так?» Что, если он скажет «Ну да, я, а что?» Тогда я потеряю дрожжебоя. Потеряю свое онлайн-пристанище. Больше никогда не смогу играть в героев фронта, не думая тут же о нем. «Ты не...» «Просто скажи уже!» Я бешено бегаю глазами вокруг, от одного выжидающего лица к другому. И тут я замечаю ее. Тетрадку Джонаса. И как я раньше не заметила. Он прилепил огромную наклейку прямо на обложку. Один из титаниумов, персонажей героев фронта. Которого он майнит, полагаю. А на груди титаниума он написал «Собака, лорд золотых драконов». Вот оно. Вот его ник. Меня накрывает волной облегчения. Чуть не расплываюсь в лужу на месте. «Я все еще жду извинений», — говорит Джонас. Моргаю. «Ась, ты же за этим подошла?» «А, да, ну...» Все пялятся на меня. Надо просто извиниться, и дело с концом. Но в моей голове такой бардак. Я все еще злюсь на всех, но в то же время счастлива, что Джонас — это не дрожжебой. И я... Ну, не могу я. Не-а. Улыбаюсь Джонасу самой милой улыбкой, на которую способна, и говорю... «Извинюсь, когда ты перестанешь быть таким петухом!» Всеобщий вздох заглушает громкий крик от двери. «Кристабелла Сиригар!» «Отлично. Ну, разумеется, следующему учителю нужно было войти именно в этот момент. Похоже, этот урок я опять буду стоять у доски». Но в отличие от мистера Тана, мисс Румана показывает на дверь и говорит. «В кабинет директора! Сейчас же!» Никогда раньше не была в кабинете директора. В Миньянге я была гордостью школы. Общительная, дружелюбная, любимая учителями и учениками. Наша школа была достаточно маленькой, так что директриса знала большинство из нас по именам. Если она видела меня в школе, то улыбалась и говорила что-то вроде «Привет, Кики! Брови отпадные!» Тогда мне казалось дурацким то, как директриса Романи вечно пыталась строить из себя нашу подружку. Посмотрите, кто теперь чувствует себя полной дурой и смеет вопреки всему надеяться, что директор Синфы окажется таким же зачетным, как директриса Романи. Откуда мне знать? Может, у них тут офигенный директор? В Все бывает, правда же? Может, он даже встанет на мою сторону, когда я расскажу ему о том, как Джонас меня задирал. Знаю, звучу как стукачка, но давно уже пора рассказать кому-то из спецсостава, что у них тут творится. Никогда раньше не была ябедой, да и повода как-то не было. Но с меня хватит. Когда я вхожу, секретарь отрывается от электронной читалки с таким удивленным видом, словно ученики сюда вообще заходят нечасто. Быстро взяв себя в руки, она откладывает планшет и по-доброму улыбается мне. «Привет. Чем могу помочь?» Достигнув цели, я понимаю, что даже не знаю, что в таких случаях полагается говорить. «Меня учительница прислала поговорить с директором...» Ну, разумеется, я совершенно забыла его имя. «Директором Лином?» Она морщится. «Хорошо. Подождите, я ему сообщу». «Блин, а обязательно было так морщиться? Что это было вообще?» «Боже, неужели ей меня жалко, потому что она знает, что меня ждет? А что, если меня от уроков отстранят? Или исключат? А это запишут в дело?» Грудную клетку сдавливает. Секретарь тем временем встает и стучится в дверь. Потом заглядывает внутрь, что-то говорит, а секундой позже поворачивается ко мне. «Директор Лин вас ждет». Я пытаюсь понять ее выражение лица. Но эта улыбка может быть как сочувствующей, так и со злорадным, но и попала ты. Колени дрожат всю дорогу до входа, и я опираюсь на дверную ручку. Портрет директора Лина я видела в главном коридоре школы. Там он уверенно улыбается, блистая ровной линией роста волос и решительной челюстью. Вживую он выглядит как-то поскромнее, немного более помятым, и волосы с челюстью у него как-то помягче. Он поднимает на меня взгляд от стола. «Присядьте». Он показывает на стол напротив своего стола, и, боже мой, клянусь всеми атомами Вселенной, как же сильно я не хочу здесь быть. Опасение явно читается у меня на лице, потому что он сдержанно улыбается и добавляет. «Не волнуйтесь, садитесь. Просто поговорим». «Ладно, все будет в порядке, да». Мама как-то упоминала, что мистер Лин работает директором вот уже почти 30 лет. Он знает, что делает, и поймет, почему я назвала Джонаса петухом. Тут уже не только живот, а все мое тело сводит, пока я пересекаю кабинет и сажусь на стул. Директор Лин откидывается на спинку кресла, сложив руки на животе. Из-за очков на меня смотрят проницательные глаза. Говорит он отрывисто и резко. Словно хочет как можно меньше времени тратить на каждое отдельное слово. «Итак, вы новенькая, так? Серегар, верно?» Я киваю. В горле пересохло. Сложно говорить. «И вас сюда послал учитель. Кто именно?» Имя я вспоминаю не сразу. «Мисс Румано». «Ах, да». Директор хмурится. «Мисс Румано весьма снисходительна. Нужно постараться, чтобы она отправила вас сюда. Что вы натворили?» Желчь прожигает горло до основания. И мне требуется глубокий вдох, прежде чем я смогу ответить. «Я... вроде как грубо одноклассника назвала». Директор хмурится сильнее. Его брови почти сливаются в одну. Он кладет руки. У него очень изящные пальцы. Прямо как у пианиста, замечаю я, и тут же думаю. Почему я вообще на его руки смотрю? Странно прям. На стол и наклоняется вперед. «Я понимаю, что вы новенькая, но в синфе мы говорим «сэр», «мадам» или «учитель», когда обращаемся к старшим. Понятно?» «А, точно, да». «Да что?» Директор Лин делает ударение на «что», чтобы оно звучало угрожающе. Черт. «Да, сэр», выходит невнятно. Ничего так в жизни не хотела, как предлога убраться отсюда немедленно. «Хорошо». Он с довольным видом откидывается обратно на спинку кресла. «Я его уже ненавижу». «И за что же вы обозвали одноклассника? И каким словом?» «Петухом, сэр», добавляю я в последний момент. Губы директора кривятся в неприкрытом отвращении. «Может быть, в вашей старой школе вам такое и позволяли? но мы в Синфе выше всего ставим уважение. Чистота характера и дисциплина. Вот чем мы славимся. Вульгарностей мы тут не допускаем. Слышите меня?» Он говорит это так ядовито, словно я щенка пнула, а не петухом кого-то обозвала. Что-то во мне вспыхивает. Почему меня наказывают, а Джонасу ничего не будет за то, как он меня задирал? «Да, слышу, сэр. Но в свою защиту хочу сказать, что меня вроде как травят, и я знаю, что к этому Синфа тоже относится серьезно. Сэр». Директор Лин щурится на меня. «Хорошо. Расскажите мне про этот случай». Тон у него скептичный. С чего начать-то? Ко всей этой ситуации я оказалась вообще не готова. И мне так странно рассказывать этому человеку о Джонасе. Но я уже здесь. Отступать некуда. Так что я заставляю себя складывать слова в предложение. «В общем, я тут всего второй день и...» «Откуда вы перевелись?» Перебивает он меня. «А, ну из Миньянга». Уголки его губ тут же опускаются. Давит он. «Ну да, давай, покажи, как ты не одобряешь мою старую школу. Вперед. И вообще, какая разница, где я раньше училась? Это никак к разговору не относится. Так что я продолжаю. Так вот, я говорю, я тут всего второй день, но другие ученики мне не дают прохода. Прозвали меня Чумной Кики. Засняли меня на видео, загрузили в ТикТок. Оно теперь разлетелось». «ТикТок», — стонет он, сжимая пальцами переносицу. «Вы, молодежь, и ваши соцсети». И что тут отвечать? Мне что, извиниться за существование соцсетей? «Что за видео?» Директор выглядит скорее раздраженным, чем обеспокоенным. От одной только мысли о видео и его беспрерывном повторении все внутри сжимается. «Там все сложно», — бормочу я. «Уже жалею, что вообще подняла эту тему». «Тогда покажите». Впервые рада, что мой телефон остался в корзинке у класса. «У меня телефона нет». «Ничего страшного, у меня есть». Он достает телефон и открывает ТикТок. Очень интересно, соцсети он ненавидит, а ТикТок у него установлен. «Что искать?» Слова даются с трудом. Хэштег «Синфа» и хэштег «Чумная Кики». Я не свожу глаз со сцепленных ладоней на своих коленях. Он находит видео и включает его. Раздается мой голос: «Петух ты напыщенный, петух ты напыщенный». И BANANAS на заднем плане. Мистер Лин хмурится еще сильнее и останавливает видео. «Ничего не понимаю. Это же прямое свидетельство, что вы первое начали. Так травите здесь вы?» «Что?» Я встаю со стула. «Мать моя, вот этого я точно не ожидала». «Нет, подождите!» «Следите за манерами, когда разговариваете со старшими!» Рявкает он. И вот директор уже не раздражен. Он вне себя от злости. «Посмотрите на себя, вы как себя ведете? А юбка? Вы что, укоротили ее? Она должна быть на 4 пальца ниже колена, а не выше. Закажете новую, слышите меня? Такую, чтобы выглядеть в ней прилично». Все мои внутренности сжимаются. Лицо и шея пылают от стыда. От унижения я готова разрыдаться прямо на месте. «Боже, ну зачем я укоротила форму, а? Зачем? Простите, сэр, я не хотела, я не... Нет, я не травлю никого, сэр!» Он хмыкает, чуть отклоняясь назад. «Все, что я вижу, это то, как вы нарушаете школьные правила. Обзываетесь, кричите. Все это вызывает беспокойство». «Я... Да, но теперь все зовут меня Чумной, а это тоже не очень-то хорошо. И все из-за Джонаса Арифина. Это он...» «А, Джонас Арифин». Морщины на его лбу разглаживаются, а глаза начинают светиться любовью. «Я знаю этого мальчишку с детского сада». Ну вот, оказывается, он в фан-клубе Джонаса в первых рядах. Что теперь?» «Так это он вас Чумной прозвал?» Я осторожно киваю. Мистер Лин фыркает. «Ох уж этот Джонас, во персонаж, да? Слушайте, Он так просто выражает свою симпатию. Что-то мне не кажется. Уж поверьте, я 32 года как директор. 32. Почти в два раза больше, чем вы на свете живете, да? И под моим началом Синфа стала лучшей школой нации. По всей Юго-Восточной Азии знают о нашей репутации. Даже с лучшими школами Сингапура можем потягаться. Как же хочется сказать ему, что он звучит как дешевая рекламная листовка. Слушайте, я знаю, о чем говорю. Не будьте такой недотрогой. Джонас очень популярный мальчик. То, что он проявляет к вам такое внимание, это комплимент. Какие же нежные дети в последнее время пошли. Шуток не понимают. Относитесь ко всему проще, ладно? Но они все... Он цокает языком и машет рукой. Какая разница, что говорят? Вам не хватает уверенности в себе. Мы здесь воспитываем уверенных лидеров будущего, а не вялых снежинок, которые от критики тают. А чумная — это даже не критика. Будем честны, вы и правда в этом видео немного... Директор со смешком крутит пальцем у виска. Понимаете? Он что, тоже меня сейчас назвал ненормальной? Я смотрю на него с отвисшей челюстью. А вот ваша ругань — это уже серьезно. Такого мы позволить не можем. На первый раз прощаю, потому что вы новенькая, и ваша старая школа, вероятно, была попроще. Он замолкает, и я понимаю, что от меня ждут благодарности. Спасибо, сэр. Умудряюсь процедить я. Директор Лин кивает. Если такое повторится, я уже не буду так добр. Не дожидаясь моего ответа, он встает. Видимо, мы договорили. Даже в глаза ему смотреть не могу, поэтому встаю и иду к двери. Секретарь поднимает глаза от книги и улыбается мне. Но у меня нет сил сделать то же самое в ответ по дороге до двери.